Убийцы прошли бесчисленное количество миссий. Чтобы один убийца выполнил правильную миссию, им нужна была большая поддержка. Помимо информации и техники, им требовалось многочисленное кадровое обеспечение. Вот почему нанять настоящего убийцу стоило так дорого. Когда так много людей переезжало одновременно, было потрачено огромное количество денег. Вот почему даже Союз Сотни Призраков всегда содержал максимум сотню убийц. Если они еще больше увеличат масштаб, будет трудно понести расходы. Еще сложнее было вырастить настоящих убийц в другом месте. Это потребует более чем вдвое больше финансирования и времени по сравнению с Союзом Сотни Призраков. На самом деле это была невыполнимая задача. Были такие убийцы, как Пё Воль, но они были исключениями. Убийцы, спрятавшиеся здесь, явно уступали Пё Волю. Однако они были на уровне, который невозможно было поднять где-либо, кроме Союза Сотни Призраков. Однако нельзя было сказать, что они принадлежали к Союзу Сотни Призраков. Это было потому, что у убийц Союза Сотни Призраков не было причин охранять капитана на корабле, плавающем посреди моря. Тогда человек внутри поднял убийц, чтобы охранять его. Это было нелепое предположение, но странным образом у Пё Воля возникло такое чувство. Бум! Внизу вибрации были более интенсивными. Это означало, что Юлайон боролась усерднее. Неизвестно, сколько еще она сможет терпеть. Пё Воль не доверял Юлайону, но он чувствовал военный опыт людей на корабле, из-за чего приходилось иметь дело с ними, пока Юлайон все еще держался. С рук Пё Воль внезапно спустился с потолка. Это был момент, когда он показал себя. ТССС. Внезапно секретное пространство, спрятанное за дверью, открылось, и из него выскочили четверо мужчин. Это были убийцы, охранявшие резиденцию капитана. Без колебаний они напали на Пё Воль. Меч был брошен и пролетел кратчайшее расстояние к жизненно важным точкам Пё Воля, таким как шея, сердце и голова. Меч и кинжал вонзились в тело Пё Воля. Убийцы на мгновение открыли глаза. Это было потому, что они ничего не чувствовали в своих руках, хотя были уверены, что их атака удалась. В этот момент тело Пё Воля, пронзенное их оружием, исчезло, как иллюзия. Что происходит? Какого черта? Они были так удивлены, что нарушили правила поведения ассасинов и закричали от удивления. Пронзительно. В этот момент из воздуха спустилась нить, пожинающая души, и обвила руками их шеи, подтягивая их в воздух. Гррррр. Фу. Из уст ассасинов вырвались стоны боли. Их тела моментально взлетели в воздух. Ассасины боролись, пытаясь вырваться из хватки нити, пожинающей души, на их шеях. Но хватка нити, пожинающей души, только усилилась и впилась глубже в их шеи. Когда ассасины собирались умереть, они посмотрели в потолок. Там висел Пё Воль. Как это возможно? Это было зрелище, которое они не могли понять своим здравым смыслом. Они не могли понять, как тот самый Пё Воль, который успешно напал на них, внезапно исчез, не говоря уже о том, как он висел над ними с потолка. У них не было времени разгадывать тайну, так как Пё Воль с еще большей силой сжал нити пожинающей души. В конце концов, нить пожинания душ глубоко врезалась в их глотки и задушила их до смерти, а не задушила. Кровь хлынула из их шеи и капала на пол, когда Пё Воль, наконец, взял под контроль нити, пожинающие души. Когда он сел на пол, Пё Воль пробормотал. Неплохо. Техника, которую он только что использовал, была вдохновлена фантомным обменом, но версия Пё Воля, называемая обмен демонической тенью, была в несколько раз более сложной. Он был разработан исключительно для того, чтобы обмануть взгляд противника в одно мгновение, и Пё Воль провел последние 4 месяца, совершенствуя его на горе Тинчжун. Хотя это был первый раз, когда он использовал его в бою, он хорошо сработал против других убийц. Если он мог обмануть глаза убийц, то легко мог обмануть и других мастеров боевых искусств. Пё Воль открыл дверь в каюту капитана и вошел внутрь. Шаг. В этот момент острый меч был направлен ему в шею. Меч пронзил его шею и разрушил стену позади него, но Пё Воль не пострадал. Он еще раз развернул демонический обмен тенями. Хотя постоянное использование обмена демонической тенью истощило его энергию, это спасло ему жизнь. Тот, кто напал на Пё Воль, был капитаном. Капитан с белой тканью, обмотанной вокруг лица, даже не удивился бесполезности собственного меча. Его глаза были прикованы к истинной форме Пё Воля позади него. Та-так. Он бросился к Пё Воль. Меч капитана вонзился в шею Пё Воля, словно вспышка молнии. Каанг. Незадолго до того, как он ударил его по шее, Пёволь ударил капитана своим призрачным клинком. Меч капитана, казалось, отскочил назад, но затем изменил свою траекторию, чтобы снова нацелиться на жизненно важную точку Пёволя. Ка-ка-ка-конг. Меч капитана и призрачный клинок Пёволя в одно мгновение столкнулись десятки раз. Защита отскакивает, а контратаки продолжаются. Действия этих двоих были плавными, как текущая вода. Как будто они заранее знали, какие атаки они предпримут, и реагировали соответствующим образом. Даже столкнувшись лицом к лицу с незнакомым злоумышленником, капитан не произнес ни одной избитой фразы типа «Кто ты?» или «Раскройте свою личность». Он посвятил себя исключительно нападению на незваного гостя. Шаг. Он напал на злоумышленника, прижав его к стене. Это должно было заблокировать любые пути к отступлению и было оптимальным способом справиться с незваным гостем, вторгшимся в его пространство. Это был ответ, который был бы невозможен, если бы он не был глубоко укоренен в его теле. Во время атаки капитан ни разу не открыл рта. Его губы, выставленные между белой тканью, были плотно сомкнуты, а глаза следили за движениями незваного гостя. Тем временем злоумышленник предпринял еще одну атаку. Меч капитана снова тщетно пронзил воздух. Его уже однажды обманули. Вот насколько мощным был обмен демонической тенью. Это крадет дыхание противника и позволяет ему одержать верх в контратаке. Пёволь думал, что он уже достаточно проверил силу обмена демонической тенью, и теперь пришло время подчинить своего противника, а не проверять его. Прежде чем он это осознал, Пёволь уже держал в руке еще один призрачный клинок. Началась контратака Пёволя, державшего два призрачных клинка обратным хватом. Между ними разносился непрерывный лязг металла. Меч и призрачные клинки столкнулись без паузы. Они бросились друг на друга, пересекая широкую капитанскую каюту. Однако такая мебель, как письменный стол и стул, осталась невредимой. Это сильно отличалось от обычной ситуации, когда все вокруг уничтожалось при столкновении истребителей. Капитан был того же типа, что и Пёволь. Он был существом, чья природа убийцы глубоко укоренилась в его костях. По мере того, как столкновение продолжалось, глаза Пёволь опускались все глубже и глубже. Он привык к взгляду, движениям и дыханию капитана. Сначала это была просто догадка, но по мере того, как битва продолжалась, он становился все более и более уверенным. Капитаном был человек, которого знал Пёволь. Он не знал, почему был одет в белое с ног до головы, но тем не менее знал его. Пёволь выпустил черную молнию. В одно мгновение его мир изменился. Его умственная сила довела его физические реакции до высочайшего уровня, даже расширив его поле зрения. Сук, Пёволь прошел мимо капитана. На щеке капитана появился глубокий порез, а белая ткань, закрывающая его лицо, была срезана. Капитан остановился, глядя на падающую на землю ткань. Некогда белая ткань теперь была покрыта красными пятнами крови. Если бы порез был глубже, он прорезал бы его кости. Лицо капитана, проступавшее сквозь рваную белую ткань, было ужасно, точно его обглодали муравьи. Это было ужасное зрелище, которое было слишком страшно даже представить. Лицо капитана повернулось к Пёволю. Давно не виделись, Пёволь. Глава 318. Он был красивым мужчиной, который слышал комплименты, что выглядит лучше, чем знаменитость. У него было тонкое строение лица, не похожее на мужское, и девушки чувствовали себя непринужденно, просто глядя на него. Однако его лицо изменилось настолько, что нельзя было найти никаких следов его прежнего «я». Он был сильно изуродован до такой степени, что один только взгляд на него вызывал у людей отвращение, и было непонятно, что с ним случилось. Тем не менее, Пёволь сразу узнал его. «Гасинок, как и ожидалось, ты меня помнишь. Твое лицо – это, должны ли мы сказать, что это цена, которую я заплатил за побег из сети небес и земли в тот день?» Гасинок небрежно коснулся его лица. Текстура его кожи была грубой и сухой, как наждачная бумага. Тем не менее, он улыбнулся. Несмотря на то, что его лицо было изуродовано, он все еще был жив и дышал. «Благодаря тебе, Пёволь, благодаря тому, что ты потряс сеть небес и земли, я смог сбежать и остаться в живых до сих пор. А как насчет Саёвали Сончхану? Я не знаю. Разве вы не должны были бежать вместе? Нелегко было вырваться из сети неба и земли, чтобы мы все вместе сбежали. Сеть неба и земли мобилизовала всех мастеров боевых искусств провинции Сычуань. Дети, воспитанные как убийцы, умирали один за другим в сети небес и земли. Так и Гасинаку суждено было умереть. Когда он оказался в опасности, Саёвали Сончхану оставили его и вместе сбежали. Гасинок остался один на отчаянный бой. Мастера боевых искусств Сычуани считали его своей добычей. Его загнали насмерть. В конце концов он был покрыт кем-то брошенным ядом, и его кожа растаяла. Он бы потерял свою жизнь, если бы Пё Ёль не убил свою цель и не потряс сеть неба и земли до основания. Контратака Пё Воля сильно потрясла мастеров единоборств в сетях неба и земли, что дало Гасинаку шанс спастись. Он отчаянно бежал. Он не решался залечить свои раны, растворенные ядом. Поэтому он бежал, едва выбравшись из Сычуани. Последствия отравления были тяжелыми. Всякий раз, когда он подвергался воздействию солнечного света, он чувствовал жгучую боль на коже. «Ну, благодаря этому я живу с бинтами по всему телу, но ничего страшного. Я все еще жив». Гасинок засмеялся, открывая свои мысли. Пё Воль молча смотрел на Гасинока, его внешний вид беспокоил его. «Что случилось? Твое лицо стало еще красивее. Происшествий было столько же, сколько и у вас. Ха-ха, вероятно, это правда. Вероятно, так и произошло». Гасинок кивнул, как будто все понял. В нем было какое-то безумие. «Пё Воль, я хоть раз просил тебя об одолжении? Ничего. Тогда позвольте мне спросить вас в первый раз сегодня. Не беспокойтесь. Что? У меня нет ни желания, чтобы меня спрашивали, ни желания слушать тебя, так что не делай этого вообще. Ты несчастный ублюдок. Ты действительно совсем не изменился». Гасинок посмотрел на Пё Воля безумным взглядом. Невозможно было представить себя прежним в нынешнем состоянии. Гасинок слишком изменился. Пё Воль спросил: «Что случилось? Что? Почему ты на этом корабле? Это связано с Гурён Салмак? Ха!» Гасинок невольно расхохотался. «Это потому, что Пё Воль застал его врасплох. Его лицо сразу ожесточилось. Как много ты знаешь? Насколько я знаю?» Гасинок посмотрел в глаза Пё Волю. «Большинство людей могут до некоторой степени читать мысли человека, просто взглянув ему в глаза, но мысли Пё Воля было невозможно различить. С давних времен Пё Воль был таким. Даже когда все в подземной пещере оказывались в затруднительном положении, Пё Воль всегда был готов и видел все без колебаний. Дышать одним и тем же воздухом в одном и том же пространстве, но это было похоже на жизнь в одиночестве в другом пространстве. Пё Воль был таким инопланетным существом. Казалось невозможным хранить какую-либо тайну в совершенстве перед этими бесстрастными глазами. Как ты узнал? В Канга мало кто знает это имя. Я узнал случайно. Совпадение? Ха, не шути. Твоя информационная сеть не настолько слаба, чтобы узнавать по совпадению. Он не слабый, но и не идеальный. Пё Воль пожал плечами. Все его действия раздражали Гасинока, от самых маленьких действий до дыхания. Все, что касалось Пё Воля, стимулировало Гасинока. Это было именно то, что задумал Пё Воль. Пё Воль даже не знал, действительно ли отряд призраков был связан с Гурён Салмаком. У него просто было предчувствие, но Гасинок отреагировал сильнее, чем он ожидал. Он должен был максимально стимулировать Гасинока, чтобы узнать многие истины. «Мне всегда было любопытно, где именно Гурён Салмак воспитывает своих воинов. Чтобы вырастить таких хорошо обученных воинов, необходим практический опыт. Воинам в нынешнем Канга не хватает ощущения кризиса. Но воины Гурён Салмака были другими. Они все заострились до костей. Где-то они пережили настоящую битву, и она была ожесточенной. Итак, я подумал, что если в Канха нет такого места, то оно должно быть снаружи. Репрезентативное место, Запад, длительный внутренний конфликт». Он пытался вести себя небрежно, но Пё Воль заметил, что его глаза слегка дрожат. Именно здесь Гурён Салмак набирался сил, тренируя воинов в реальном бою. Чтобы улучшить свои навыки, им приходилось использовать воинов в практических ситуациях. Чтобы должным образом развить свою силу, внутренний конфликт должен был продолжаться в течение длительного времени, ситуацию, чтобы предотвратить окончание внутреннего конфликта. Возможно, даже отряд призраков был создан для этой цели. Они будут путешествовать между центральными равнинами и западом, грабить, подстрекать к беспорядкам, перевозить воинов и грабить, чтобы наращивать свою мощь. Зрачки Гасинока неудержимо задрожали. Слова Пё Воля были близки к правде. Это было время, когда не было никаких доказательств существования Гурён Салмака. Даже хозяева Канга не знали об их существовании, но Пё Воль сделал точный вывод, имея лишь несколько косвенных улик. Глядя на него, Гасинок испугался. Даже тогда Пё Воль продолжил свои слова. Почему они так тщательно хранили тайну? Возможно, они еще не достигли желаемого уровня силы. Может быть, они извлекли урок из падения божественной секты и демонической секты. Они должны были понять, что если их сила будет раскрыта, они будут полностью побеждены контратакой Канга. Итак, они тайно получили власть. Мне любопытно, кто создал Гурен Салмак и с какой целью. Это не было посланием Гасинаку, хотя Пё Воль смотрел на него. Это было послание самому себе. После смерти Джингому он продолжал сталкиваться с Гурен Салмак. Это был вопрос, которого он придерживался с тех пор. Но информации было слишком мало, чтобы развеять его сомнения. Чтобы сопоставить бесчисленное множество разрозненных частей, требовалась ключевая часть. Это была та часть, которая другим может показаться незначительной, но тем, кто долго над ней размышлял, она могла принести просветление. Для Пё Воля таким присутствием был Гасинок. Гасинок не дал Пё Волю никаких подсказок. Однако для Пё Воля сам Гасинок был ключевой частью разрозненной картины. В тот момент, когда Пё Воль увидел Гасинока, все, что он до сих пор собирал воедино, встало на свои места. Учитывая, что он извлек урок из падения секты демонов и секты божественного, и что его сила еще не завершена, он, должно быть, был основан всего несколько десятилетий назад. Тем временем он, должно быть, вырос в размерах и талант, сеющий хаос за пределами королевства, подальше от взоров сильных мира сего, и Ли Юл, должно быть, был одним из них. Теперь он понял, почему от Ли Юла пахло армией. Таким он был сделан с самого начала. Организация, которая уделяла особое внимание правилам и положениям. Тот, кто создал Гурен Салмак, возможно, был одержим законами и правилами до одержимости. Вероятно, он испытал сильное чувство утраты из-за несоблюдения законов и правил. Брови Гасинака дернулись. Это было запоздалое осознание собственного состояния Пё Воля. Он использовал свои собственные навыки, чтобы собрать всю разрозненную информацию и собрать воедино историю. Даже когда он говорил, он рисовал и воображал, извлекая истину из своего разума. Если оставить его в покое, Пё Воль полностью раскроет секреты Гурен Салмака, которые долгое время были скрыты. Он не мог этого допустить. Пё Воль, возможно, не знал, что имел в виду Гурен Салмак, но это было похоже на благодетеля, спасшего ему жизнь. Именно Гурен Салмак спас его в предсмертном состоянии, вылечил и отправил в отряд призраков, позволив ему убивать сколько душе угодно. По мере того, как он путешествовал по западным территориям, его навыки улучшались. Гасинок такая жизнь устраивала. Он не мог позволить Пё Воль разрушить эту жизнь. Пё Воль, Швиик. Гасинок напал на Пё Воль, сердито крича. В одно мгновение концентрация Пё Воля была разрушена. Дверь истины, которая, казалось, откроется, если он только коснется ее, снова была плотно закрыта. Чтобы открыть дверь правды в будущем, Пё Волю потребуется еще большее погружение или веские доказательства, чем у него было сейчас. Каанг. Меч Гасинака был заблокирован призрачным клинком Пё Воля, но Гасинак не был разочарован. Его атака только начиналась. За последние несколько лет он пролил кровь, которую Пё Воля представить себе не мог. Выброшенный на поле боя без информации и без оружия, он должен был выживать в одиночку. Это было испытание Гурен Салмак. Не было ни места, ни пощады для тех, кто не мог выжить. Сначала он отчаялся и скитался. Но, пережив многочисленные столкновения со смертью, он понял, что здесь ему некому помочь, кроме него самого. Затем Гасинок решился. Он оттачивал свои боевые искусства и преуспел в бесчисленных миссиях. Вот как он прогрессировал, и в конце концов он был признан Гурен Салмаками и смог командовать одним из их кораблей. Пока он не занял свое нынешнее положение, количество мертвецов в его руках превышало сотню. По мере того, как на его руках становилось все больше и больше крови, его убийства становились все более и более совершенными. Он уже не был тем человеком, которым был, когда преследовал Сайоваль или Сагиаксон в подземной пещере. Хотя он потерял свою красоту лица, его руки стали еще более безжалостными. Он был уверен, что даже если Сайоваль или Сагиаксон в подземной пещере, они больше не будут ему равными. Свист. Звук разрезающего воздух меча эхом разносился по салону. Это был звук разрезающего тьму меча Гасинака. Как кошка, гоняющаяся за мышью, его атаки были безжалостны. Если бы его атаки поразили обычного человека, они бы длились всего несколько секунд, прежде чем рухнуть в беспорядке. Его атаки были настойчивыми и проникающими, выискивая любые слабости. Однако его мечу так и не удалось коснуться тела Пё Воля. Это было потому, что Пё Воль использовал свой призрачный клинок. Хотя он был размером с детскую ладонь, Этого было достаточно, чтобы защитить Пёволя. Независимо от того, насколько длинным был меч, область, в которую он мог попасть, была размером с детскую ладонь. Ключом к успеху были точность, скорость и отвага, а Пёволь обладал всеми тремя. Ляск, ляск, ляск. Пёволь смог отразить все атаки Гасинака. Его лицо слегка исказилось, так как его атаки не сработали. Он не хотел видеть бесстрастное лицо, которое не изменилось перед лицом его атак. Нет, не по этой причине. Он ненавидел это лицо, потому что в нем была красота, которую он потерял. Каким бы беспечным он ни притворялся, утрата былой красоты временами все же преследовала его. Внезапно в его сердце расцвела жадность. Он расцвел и разъедал его сердце. «Принеси мне кожу со своего лица, Пёволь». Глава 319. «Эта кожа может прикрыть это уродливое лицо. Я обязательно возьму это прекрасное лицо и превращу его в шкуру». Его глаза мерзко блестели от такого желания. Поглощенный желанием, Гасинок превратился в Суру. «Черт, умри». Его меч с ужасающей скоростью полетел в сторону Пёволя. Сура, словно безумец из ада, бушевал вокруг. Техники убийства, которые он отточил, убив бесчисленное количество людей, были поистине ужасающими. Не обращая внимания на собственную жизнь, Гасинок бросился на Пёволя, зрелище, которое даже опытный боец счел бы устрашающим. Однако лицо Пёволя оставалось неизменным, пока он наблюдал за Гасинаком. «В чем дело? Почему ты так смотришь на меня? Прекрати пялиться, пока я не выколол тебе глаза». Гасинок атаковал изо всех сил, но Пёволь спокойно отражал все удары, не двигаясь ни на шаг. Это только еще больше разозлило Гасинока. Пёволь всегда был таким. Он смотрел на него сверху вниз таким взглядом, словно все в мире лежало у него под ногами. Вот почему Гасинок злился еще больше. Как он мог быть настолько высоко, что не мог заботиться о существах, живущих под ним? Когда Пёволь находился в подземной пещере, все дети должны были знать о нем. Он оказывал на них гораздо большее влияние, чем одинокий ребенок в группе. Гасинок не любил Пёволя, поэтому делал вид, что ему все равно. Но теперь он знает наверняка. Он завидовал Пёволю. Он вел себя беспечно только потому, что не хотел выглядеть уродливым. Потеряв лицо, Гасинок потерял и маску, скрывавшую его истинные чувства. На его лице ясно читались ревность и желание Пёволя. Гасинок набросился на Пёволя, словно сумасшедший. Шаг, швейк. Только свет его меча сиял в темной хижине. Пёволь раздвинул ноги и уклонился от всех его атак, а затем открыл рот. Точно так же, как и раньше. Что ты имеешь в виду? Твои навыки. Они такие же, как и раньше. Не лги. Я улучшился. Я достиг уровня, который ты даже не можешь себе представить. Тогда почему ты не можешь одолеть меня? Холодный голос Пёволя пробудил разум Гасинока. Он наконец-то заметил состояние Пёволя. В то время как Гасинок был весь в поту, Пёволь даже не дышал. Его позвоночник леденел. «Ты хочешь сказать, что не использовал против меня всю свою силу? Что я даже не подхожу тебе?» «Нет, это не может быть правдой». Гасинок попытался отмахнуться от своих мыслей. Если он не смог достичь уровня Пёволя, потратив годы на оттачивание мастерства на адском поле боя, то он был бы слишком жалок. Он не мог смириться с тем, что все те тяжелые годы, через которые он прошел, будут отвергнуты Пёволем. «Уа-а-а!» — закричал Гасинок и еще более яростно взмахнул мечом. Взгляд Пёволя, смотревшего на эту фигуру, погрузился еще глубже. Гасинок больше не был простым убийцей. Величайшим достоинством убийцы было непоколебимое здравомыслие и самообладание в любой ситуации, без волнения и колебаний, терпеливо ожидая единственного шанса. Гасинок был именно таким существом. Однако Пёволь прыгал вокруг да около, забыв о сущности ассасина. Хотя Гасинок, возможно, стал сильнее в боевых искусствах, чем раньше, Пёволь не чувствовал в нем той остроты и холода, рациональности, которые он ощущал, когда они оба были в подземной пещере. Нынешний Гасинок был просто машиной для убийства, рожденной на поле боя, изменившейся так же сильно, как изменилось его лицо. Пёволь не чувствовал к нему жалости. У него не было достаточно глубоких отношений с Гасинаком, чтобы иметь такие мысли или быть с ним в близких отношениях. В конце концов, убийцы были существами, которые жили в одиночестве, прячась в темноте и убивая других. Мысль о том, что они могут комфортно жить с другими, была абсурдной. Он не по своей воле стал ассасином. Но как только он вступил в мир ассасинов, он уже не смог вернуться назад. Пёволь никогда не забывал о своей истинной сущности, поэтому он развивал свои боевые искусства в соответствии со своим истинным «я». Гасинок и он сам были разными. Отныне он должен был это четко понимать. Боевые искусства тех, кто идет по пути убийцы. Шаг. Меч Гасинока пронзил тело Пёволя, но кровь не пролилась. Неужели это очередная иллюзия? В отчаянии воскликнул Гасинок. То, что пронзил его меч, было лишь иллюзией, созданной демоническим обменом теней Пёволя. Если бы Гасинок все еще обладал хладнокровием убийцы, он бы никогда не был одурачен такой иллюзией. Однако, ослепленный своей жадностью, Гасинок не мог различить таких тонких различий. Пёволь, отбивший Гасинока с помощью обмена демоническими тенями, выпустил черную молнию. Зиру. Энергия мозга прошла по его нервам, пронизывая все тело. Мир расширился, нервная система бешено реагировала, а скорость мысли увеличилась в несколько раз. Мир, который мог видеть и на который мог реагировать только он. Гасинок не успевал реагировать с невозможной скоростью. Банг. Бум. Разрушительный кулак с силой ударил в грудь Гасинока. Пёволь погнался за Гасинаком, когда тот отлетел в сторону, повсюду брызнула кровь. Его образ извивался, как змеиный хвост. Гасинок смотрел на Пёволя широко раскрытыми глазами. Их взгляды встретились в воздухе. В одно мгновение Гасинок почувствовал леденящий холод. Змея, глаза Пёволя, мерцающие в темноте, напомнили ему змею. Призрачный клинок в руке Пёволя, словно змеиный клык, нацелился на его сонную артерию. Гасинок взмахнул мечом, чтобы отбить призрачный клинок Пёволя, но его меч безрезультатно рассекал пустой воздух. Тут, затем из его шеи вырвался жуткий звук обезглавливания. Подобно змее, вонзающей клыки в шею своей жертвы, призрачный клинок глубоко вошел в его сонную артерию. Ух! Крик вырвался с запозданием. Гасинок схватился за шею и отступил назад. Его шаги были нетвердыми, когда он отступал. Из его шеи вытекало не так много крови, но было ясно, что она хлынет водопадом, как только призрачный клинок будет извлечен, уберут. Тук, Гасинок опустился на стул. Его лицо было наполнено чувством отчаяния. Тот факт, что его техника убийства, отточенная на поле боя, не могла представлять никакой угрозы для Пёволя, заставлял его чувствовать себя беспомощным. «Ты действительно сумасшедший ублюдок!» Гасинок смотрел на Пёволя с удрученным выражением лица. Он даже не мог сказать, что теперь его тошнит от него. Безумие, которое было в его глазах, постепенно рассеивалось. Все зло, гнев и негативные эмоции, которые поддерживали его до сих пор, угасали. Гасинок знал, что это значит. Его жизнь угасала. Гасинок посмотрел на Пёволя. «Хе-хе, я все еще хотел попробовать эту кожу для лица. Может, это всего лишь оболочка, но я все равно не хочу, чтобы меня ограбили. Конечно, ты не получил никаких повреждений. Ты даже не скажешь мне, кто такой Гурен Салмак. Да, ФФ, конечно, ты бы сделал то же самое в моей ситуации. Возможно, вот почему я не скажу тебе. Я должен сохранить хотя бы немного достоинства». Гасинок захихикал. От этого его и без того гротескное лицо выглядело еще более зловещим. Тем не менее, Пёволь продолжал смотреть на него, не дрогнув и бровью, не нахмурив брови. Гасинок заговорил снова, по-прежнему глядя на Пёволя. «Отныне ты не сможешь жить спокойно, потому что Гурен Салмак будет пристально следить за тобой. Они заставят тебя сделать выбор, как это было со мной, следовать за ними или умереть. Интересно, будешь ли ты тогда держать голову так же жестко, как сейчас? Я же сказал тебе, я уже заключил сделку с Гурен Салмаком. И тем не менее, я все еще жив и здоров. Ты придурок, ты всегда будешь засранцем». Голос Гасинока прервался, а глаза потеряли фокус. Размытое лицо Пёволя стало еще более нечетким. «Я должен был убить тебя этим мечом». Это была последняя мысль Гасинока. Пёволь молча смотрел на безжизненное тело Гасинока, а затем вытащил призрачный клинок, застрявший в его шее. Кровь хлынула как водопад, забрызгав лицо Пёволя. Он убрал призрачный клинок в кожаный пояс и встал, не чувствуя угрызений совести за убийство своего бывшего товарища. Он задумался, действительно ли он человек, хотя внешне он выглядел как человек, но то, что было внутри него, не было человеком. Он был все тем же. Пёволь не оплакивал смерть Гасинока, которого он убил собственными руками. Вместо этого он обыскал каюту. Если он был капитаном этого корабля, то наверняка поддерживал связь с Гурен Салмаком. Если он найдет письма, которыми они обменивались, то, возможно, сможет узнать что-нибудь об истинной личности Гурен Салмака. Пёволь первым делом открыл деревянный сундук, стоявший рядом со столом. Внутри сундука он увидел Маханда. Куанг. Внезапно корабль с громким шумом затрясся. Пё Воль схватил Маханда и бросился к окну. Он увидел темное море за окном и другой корабль, тускло освещенный фонарем на другом берегу. Хотя расстояние было слишком велико, а свет был слишком тусклым, чтобы разглядеть его отчетливо, в целом очертания другого корабля напоминали тот, на котором он находился. В этот момент из далекого корабля вырвалось пламя, а затем раздался громкий звук, от которого корабль, на котором находился Пё Воль, задрожал. Куанг. Пламя пронеслось по коридору, за ним последовал густой дым. «Это пушка», выражение лица Пё Воля стало жестким. Пушки было нелегко достать. Пушка – это не то, что можно легко получить. Особенно сильные люди презирали группы, которые использовали пушки или настенные бомбы. Причина, по которой клан Танг когда-то считался великой державой, заключалась в том, что они использовали оружие массового поражения, такое как взрывчатка и яд. По этой причине получить пушку было нелегко. По крайней мере, более видные фракции Канга даже не думали о том, чтобы заполучить такую пушку. Появление пушки было неожиданным даже для Пё Воля. Бум! Снова громкий звук потряс корабль, а жар и пламя внутри корабля постепенно разъедали его. Пё Воль поспешно поднялся на палубу. Верхняя палуба уже была охвачена яростным пламенем. Горячо, а нет, люди кричали и бегали повсюду. Люди, находившиеся на палубе, были охвачены огнем. Пё Воль взобрался на самую высокую мачту. Оттуда корабль, стреляющий из пушек, был виден гораздо лучше. Кто-то стоял на мачте корабля, стрелявшего из пушек. Слишком далеко, чтобы определить, мужчина это или женщина, но было ясно, что их взгляд устремлен на Пё Воля. Расстояние между кораблем, на котором находился Пё Воль, и тем, который стрелял из пушек, составляло более 300 ярдов. Но человек на другом корабле смотрел на Пё Воля так, словно тот находился прямо перед ним. Это была сила, превосходящая человеческие пределы. Пё Воль почувствовал, как по позвоночнику пробежал холодок. Огромное давление и боль, заключенные во взгляде другого человека, словно могли выжечь глаза. Никто еще не заставлял Пё Воля чувствовать такое давление и боль с такого расстояния. Инстинктивно Пё Воль понял, что это лидер отряда призраков. Ку-ку-ку. Появились еще два корабля, рассекая бурные волны. Новый корабль пристал к тому, который стрелял из пушек, и они выстрелили вместе. Кряк, кряк, кряк. Столбы огня и воды одновременно поднялись над кораблем Пё Воля. Спасайтесь, скорее спасайтесь. Члены команды спустили на воду небольшую лодку и запрыгнули на нее. Некоторые из них приземлились прямо на лодку, а другие упали в море. Те, кто упал в море, стали пищей для акул. «Кричите! Спасите меня!» Они кричали, но члены экипажа маленькой лодки не оглядывались и гребли прочь. Маленькие лодки направлялись в сторону района, где находились корабли, стреляющие из пушек. Кванг! Обломки и пламя взметнулись к мачте, на которой стоял Пё Воль. Пламя ярко осветило лицо Пё Воля. В этот момент и произошло это. Суек! Внезапно что-то полетело в сторону Пё Воля, с огромной силой рассекая воздух. Уклоняться было уже поздно. К тому времени, как Пё Воль почувствовал это, объект уже достиг критической точки. Он инстинктивно раскрыл кулак. Хруст. ТСК. МММ. Пё Воль издал разочарованный стон, когда раздался звук разрыва. На мачту, согнувшись, рухнул длинный предмет. Это было копье. Копье из стали. Оно было метко брошено в Пё Воля с расстояния в 300 шагов. Тот, кто бросил копье, был никто иной, как капитан отряда «Призрак». Он улыбался Пё Волю. Хотя его лица не было видно, Пё Воль мог сказать, что он улыбается. Это приветствие. Пё Воль посмотрел на свой раскрытый кулак. На тыльной стороне его руки образовался глубокий шрам. Рана была настолько глубокой, что была видна кость. Ни один воин Кангха не мог бросить копье с такой силой с 300 шагов. Навыки боевых искусств капитана отряда «Призрак» были поистине леденящи совершенны. Он спрыгнул вниз с мачты, как будто ни о чем не жалел. Кванг, кванг. Сразу же после этого по кораблю, на котором он находился, одна за другой выстрелили пушки. Глава 320. Пё Воль и Ю Лайон наблюдали за тонущим кораблем с острова. Корабль был охвачен пламенем и тонул в море, извергая пламя. Было похоже, что умирающий кит кричал. Вокруг тонущего корабля плавали трупы. Были тела, убитые акулами, но большинство из них погибли из-за пушек. Как такое могло произойти? Ю Лайон прикрыла рот рукой и посмотрела на происходящее. Наверняка корабль, стрелявший из пушек, был с ними на той же стороне, но стреляли из пушек без колебаний. Согласно здравому смыслу Юлайон, она не могла понять такое поведение. Конечно, они должны ценить жизни своих товарищей больше всего на свете. Возможно, сохранить свою тайну важнее, чем жизни их товарищей. Но как люди могли? Губы Юлайон задрожали. У нее было множество мелких и крупных ран по всему телу. Это были травмы, которые она получила во время встречи с Джин Югён. Их бой был яростным. Только с точки зрения боевых искусств Юлайон был намного сильнее, но и фехтование Джин Югён нельзя было недооценивать. В реальном бою его меч был смертельным, и Юлайон не мог легко его подавить. Более того, когда к битве присоединились подчиненные Джин Югён, именно она оказалась загнанной в угол. Если бы в этот момент не выстрелили из пушки, Юлайон получил бы серьезную травму. В момент, когда пушка попала в корабль, Цзинь Юган и его подчиненные прекратили бой и без колебаний сбежали с корабля. Юлайон не смогла их поймать, так как они быстро исчезли, как отступающая вода. Джин Югён и его команда, сбежавшие с горящего корабля, вернулись к отряду призраков в 300 ли на маленькой лодке. Однако по пути несколько лодок перевернулись из-за больших волн, и многие люди утонули в море. Они не остановились, чтобы спасти упавших в воду, а Юлайон и Пёволь сумели сбежать на остров рядом с кораблем. Это был тот самый остров, на который они вторглись. В конце концов, мы ничего не добились. Ну, мы вернули Маханда, так что не то чтобы мы ушли ни с чем. Но все же удивительно видеть, что такая группа существует в мире, задрожал от страха Юлайон. Когда отряд призраков вот-вот должен был быть разоблачен, они потопили корабль, выстрелив по нему из пушки. Юлайон и Пёволь сумели спастись сами, но ни один человек, который был с ними в заточении, не был спасен. Они даже не знали их истории, где они были схвачены или как их звали. Отчаяние в их глазах было незабываемым. В конце концов они погибли в холодном море без всякой надежды на спасение. Юлайон не могла простить себя за то, что не смогла их спасти. Хаф, неглубокий вздох Юлайон был похоронен под шумом волн. Пёволь вдруг посмотрел на свою руку. Тупой конец копья все еще торчал в нем. Это было то самое копье, брошенное лидером отряда призраков. Пёволь отрезал громоздкую деревянную часть и оставил только острый конец. Это была единственная подсказка, чтобы найти капитана отряда призраков, поэтому Пёволь взял с собой свое копье, так как это был единственный предмет, связанный с ним, который у него был. Этот взгляд и запугивание все еще сотрясали грудь Пёволя. Пёволь и Юлайон вернулись в морские ворота на корабле Тэмусанга. Первым, кто их поприветствовал, был Тарха. «Ты в порядке?» Тарха погладила внучку. «Я в порядке. Ты уверен, у тебя так много ран. Что именно произошло?» «Ну, наверное, в это трудно поверить. И все же расскажи мне». По настоянию Тархи Юлайон рассказал историю их встречи с отрядом призраков. Тарха молча выслушал всю историю. «Трудно поверить, что такая нелепая группа существует в мире. Благодаря мастеру Пё мы смогли вернуть Маханда». Юлайон вернула Маханда, полученная от Пёволь, Тархе. Тарха вздохнул с облегчением, глядя на Маханда в своей руке. «Они преодолели тысячи миль, чтобы найти этот предмет. Хотя они и достигли своей цели, Тархе было не по себе». Тарха посмотрел на Пёволя. «Спасибо за помощь. Вероятно, нам есть о чем поговорить. Как насчет того, чтобы сесть и поговорить прямо сейчас?» «Конечно». Пёволь кивнул головой. Вчетвером они покинули гавань и направились к гостинице. Тарха уже расчистил для них гостиницу. Благодаря ему они втроем могли свободно разговаривать, не беспокоясь о посторонних глазах. Пёволь был тем, кто начал разговор. «Впервые я узнал о них, когда...» Так началась история Пёволя, которая длилась долгое время. Несмотря на спокойный и собранный рассказ Пёволя о том, что он испытал и узнал до сих пор, лица Тархи и Юлайон были очень серьезными. «Я никогда не знал, что за Канха скрывается такая ужасная группа. Гурен Салмак, откуда взялась такая группа?» Выражения лиц двух людей были очень серьезными. Если бы это было в прошлом, их бы не волновали такие разговоры, потому что это все равно не имело к ним никакого отношения. Но на этот раз все было иначе. Они знали, что действия отряда призрак охватывают западную провинцию, и знали, что беспорядки никогда не прекратятся. Отряд призрак был проблемой не только Канха, но и большой проблемой в западных регионах. Пока они оставались нетронутыми, конфликты в западном регионе не прекращались. Тарха спросил Пёволь, Почему ты гонишься за такой группой? У тебя есть личная неприязнь к ним? Я просто как-то ввязался в это. Только по этой причине, иногда вам приходится бороться за свою жизнь по меньшим причинам. Это правда. Так что ты собираешься делать теперь? Ты собираешься продолжать преследовать отряд призраков? Нет. Почему бы и нет? Ты выслеживал их все это время. Откуда мне знать, где они в огромном море и как их преследовать? Море и земля разные. Дело не в том, что я не хочу, а в том, что я не могу. Пёволь сделал хладнокровное суждение. Причина, по которой им удалось проникнуть на корабль отряда призраков на этот раз, заключалась просто в том, что им повезло. Они оказались на якоре недалеко от морских ворот, и их сразу же начали выслеживать. И если бы Тэмусан не знал, как управлять кораблем, они не смогли бы набраться смелости, чтобы преследовать их. Именно благодаря сочетанию случайностей и различных факторов им удалось раскрыть правду об отряде призраков. Если бы хоть что-то было упущено, они бы никогда не нашли отряд призраков. Эти люди с железной волей уничтожили все улики, обстреляв корабль, на котором находились их коллеги. Они были слишком дотошны, чтобы дать хоть какой-то шанс, что их выследит. Кроме того, их невозможно было отследить, когда они прятались в море, а не на суше. Не в стиле Пёволя было тратить время на то, что было невозможно с самого начала. Пёволь предпочел сосредоточиться на вещах, которые были возможны и имели хорошие шансы на успех. Вот почему он решил отказаться от выслеживания отряда призраков. Они все равно придут искать меня, когда придет время. Даже сейчас он не может забыть, как на него смотрел хозяин отряда призраков. Лишь горстка мастеров боевых искусств могла продемонстрировать свое мастерство на дистанции в 300 метров. Он не думал, что такой человек навсегда останется только в море. Поскольку он тоже был человеком, было ясно, что в конце концов он сойдет на берег. Пёволь чувствовал, что судьба сведет их вместе, даже если он не будет активно его искать. Тарха спросил: «А как насчет Гуринг Салмак? Будете ли вы продолжать преследовать их?» «Нет. Почему ты перестал преследовать их после стольких лет?» «Я думаю, что есть ограничения в том, чтобы преследовать их таким образом. Было бы гораздо эффективнее заставить их прийти ко мне. Что ж, в этом есть смысл». Тарха кивнул. На этот раз Пёволь спросил: «Что ты будешь делать? Ты вернешься в западную провинцию?» «Это был первоначальный план, но я передумал. Беспорядки в западной провинции будут продолжаться до тех пор, пока мы не устраним первопричину – отряд призрак. Лучше остаться здесь и попытаться понять их передвижение. Оставайся здесь, на этот раз я планирую установить здесь базу. К счастью, группировки, которые доминируют в этой области, слабее, чем я думал». Пёволь сразу понял намерение Тархи. Он намеревался взять под контроль гавань морских ворот. Он уже частично взял под свой контроль ассоциацию Красной Гильдии, оставив только павильон морского дракона. Хотя павильон морского дракона считался правителем порта морских ворот, не было экспертов высшего уровня, способных противостоять боевым искусствам Тархи. Некоторые люди могли интерпретировать действия Тархи как нападение западной провинции с целью захватить контроль над Канга, но Пёволя это не волновало. Что было важно, так это то, что Тарха и Юлайон возьмут под свой контроль гавань морских ворот, и это поможет его делу. Это самое активное место для торговли с западными запредельями. Если мы возьмем этот район под контроль, мы определенно сможем рано или поздно зафиксировать передвижение отряда призраков. Возможно, я больше никогда не смогу вернуться в западную столицу. Впрочем, мне все равно, я умру изгоем, но в моей единственной внучке останется половина крови нашего народа, и она отлично впишется. На лице Тархи была покорная, но странно торжествующая улыбка. Это была особенная улыбка, которая, казалось, отказалась от всего, но в то же время пламенная. Тарха поговорил с Юлайон. «Приведите его сюда». Должно быть, он устал ждать снаружи так долго. «Да». Юлайон немедленно вышла на улицу. Когда она вернулась через некоторое время, с ней был Тэмусанг. Тэмусанг заметил серьезную атмосферу, и его глаза нервно забегали. Тарха нашел его поведение забавным и расхохотался. «Хе-хе, он похож на кота, попавшего под дождь и пытающегося скрыться». Это не было преувеличением. Тэмусанг только недавно вернулся с моря, и все его тело было пропитано соленой водой. Пёволь, Тарха и Юлайон использовали свою внутреннюю энергию, чтобы рассеять влагу, но Тэмусанг не мог сделать того же. Несмотря на это, Тэмусанг оставался неустрашимым и говорил смело. «Может, сейчас я и маленькая кошка, но позже я стану большим тигром, так что не удивляйтесь. Тигр, говоришь? Да, не просто тигр, а огромный тигр, который господствует над реками и горами. У него большие амбиции. Я покажу вам, что я не просто нес чушь. Если я научу тебя боевым искусствам, хватит ли у тебя уверенности, чтобы изучить их должным образом? Я буду учиться изо всех сил, мастер. Тэ Мусанг опустился на колени. Он уже решил любыми средствами научиться боевым искусствам у Тархи. Ранее он сказал, что отложит месть за детей до тех пор, пока не изучит боевые искусства, но он понял, что невозможно мстить без изучения боевых искусств. Он наблюдал, как Пьёл Воль и Юлайон поднимаются на борт корабля-призрака, не изучая боевые искусства. Он знал, что должен смотреть спокойно. Он больше не хотел быть во власти других, и, чтобы избежать господства других, ему пришлось самому изучать боевые искусства. Это было тогда. «Я тоже хочу учиться. Пожалуйста, прими меня в ученики». Из гостиницы появился еще один мальчик. Это был Геомьон. На одежде Геомьона были четкие пятна крови. Это были следы ран, полученных прошлой ночью. Хотя ему все еще было трудно двигать своим телом, Геомьон сумел приблизиться к Тархе. И, как Тэ Мусанг, он опустился на колени. «Пожалуйста, научите и меня, мастер. Как уместно, у меня есть два ученика из этого далекого места». Его слова были похожи на признание Геомьона своим учеником. «Я никогда не разочарую тебя». «Ха-ха». Тарха кивнул головой. Не только Тэ Мусанг, но и Геомьон обладали исключительными качествами. Найти таких учеников было непросто. «Хорошо, я приму вас обоих в ученики секты Закона Мара. Однако изучение боевых искусств секты Закона Мара – непростая задача. Вы можете даже лишиться жизни во время тренировочного процесса. Так что, если вы боитесь, вы можете отозвать свое мнение прямо сейчас. Если я смогу стать таким же сильным, как вы, хозяин, я могу рискнуть своей жизнью. Я вас понимаю». Решительные голоса Тэ Мусанга и Геомьона эхом отдавались в гостинице. Глава 321. Пьёл Воль покинул морские врата. Чтобы занять свое место в морских вратах, Тарха и Юлайон должны были разрушить павильон морского дракона. Павильон морского дракона не был пустяком, но Тарха не выглядел особенно обеспокоенным. У него уже была подпятая ассоциация Красной Гильдии, и он был уверен, что сможет справиться с натиском мастеров боевых искусств павильона морского дракона. Несмотря на то, что Пьёл Воль не помог, Тарха и Юлайон не были разочарованы. Поселение в морских воротах было их обязанностью, а не Пьёл Воля. Они думали, что слишком самонадеянно просить о помощи только в краткосрочных отношениях. Если они решили поселиться здесь, то должны были сделать это самостоятельно. У них было достаточно навыков, чтобы справиться с этим. Юлайон с сожалением посмотрела на уходящего Пьёл Воль, но и только. Теперь предстояло много работы. Пока Тарха обучала Тэ Мусанга и Геомьона, ей приходилось твердо держаться за ассоциацию Красной Гильдии и сражаться против павильона морского дракона. Она уже доказала свою ценность на борту корабля-призрака. Хотя непривычность качающегося корабля делала ее слабой, она была непобедима против Джин Югёна и его людей. У нее было достаточно способностей, чтобы сражаться с павильоном морского дракона. Не было никакой причины оставаться в морских вратах, чтобы помочь кому-то, у кого было достаточно способностей справиться с этим. Пьёл Воль покинул морские ворота и направился на юг. Он не имел в виду конкретного пункта назначения. Пока что он просто собирался бродить по земле, где только мог. Хотя у него были разногласия с Гурион Ксалмак, он не собирался тратить свою молодость и все свое время на погоню за ними. Это было срочно для них, а не для него. Пока Пьёл Воль вел себя как заноза в их боку, они когда-нибудь обратятся к нему, чтобы устранить его. Он планировал дождаться этого момента и тем временем побродить по земле. Путешествуя по миру, он думал, что может обнаружить неожиданные подсказки и ближе познакомиться с миром. Пьёл Воль прибыл на озеро Тайха после выхода из морских ворот. Тайха был огромным озером, расположенным в сотнях миль к югу от морских ворот. Когда кто-то впервые попадал в Тайха, он ошибочно принимал его за море из-за его обширности. Пьёл Воль совершил бы ту же ошибку, если бы не услышал от Тайха заранее. Всего в Тайха было 48 островов, больших и малых, и 72 горные вершины окружали острова Иосьера. Пейзаж был красив, а обилие рыбных ресурсов сделало популярной кухню из морепродуктов. По берегам озера выстроились многочисленные рестораны, и Тайха был местом, куда никогда не переставали приходить посетители, ищущие изысканной еды. Тыха также был первым местом, где разгружались иностранные товары, ввезенные через порт. В результате жители Тыха носили гораздо более сложную одежду и украшения, чем жители других регионов. Как только Пёволь вошел в Тыха, он сменил черную мантию дракона на ярко-красную, чтобы сделать ее менее заметной для людей. Однако это не полностью блокировало внимание людей. Его яркая внешность была заметна везде, куда бы он ни пошел. Однако из-за того, что его лицо и одежда были такими утонченными, люди не осмеливались приближаться к нему небрежно. Пёволь шел по оживленным улицам. На улицах выстроились бесчисленные уличные торговцы. Одни продавали вяленую рыбу, другие – украшения. Но самыми заметными продавцами были, конечно же, те, кто продавал еду. Свежеприготовленные блюда из рыбы, пойманные в Тыха, были просто восхитительны. Соблазнительный аромат каждого продуктового ларька манил прохожих. Пёволь подошел к прилавку, которым управляла старуха. Несмотря на морщины, покрывавшие ее лицо, и скрюченную спину, на лице старухи играла яркая улыбка. Когда Пёволь подошел и привязал свою лошадь к боку, старуха поприветствовала его. «Проходи, присаживайся». Как только Пёволь кивнул и сел, пожилая женщина сразу же начала готовить еду. Блюдо, которое она продавала, называлось аджамён. Это блюдо, которое обычно едят в соседнем регионе Куньшань, представляет собой блюдо из лапши с уткой в качестве гарнира. Она продавала только один вид лапши, поэтому готовила еду, не спрашивая, что он хочет есть. Пёволь молча посмотрел на старуху. В мгновение ока старуха приготовила миску аджамён. «Вы должны съесть его до того, как тарелка остынет», — сказала старуха с улыбкой. Несмотря на то, что из-за возраста она потеряла все передние зубы, она вовсе не выглядела нелепо. Наоборот, ее внешний вид казался более теплым и уютным. Пёволь кивнул и взял палочки для еды. Перемешав лапшу палочками, он налил суп в тарелку и съел все за один раз. Наваристый бульон согрел горло. Лапша также была невероятно жевательной. Казалось, что каждая полоска лапши была живой и упругой. Благодаря блюду его рот наполнился удовольствием. Еда, которую он ел в морских вратах, была неплохой, но она не могла доставить Пёволю такого же уровня удовлетворения. Пёволь с осторожностью относился к жирной пище и ел легко. Но даже в этом случае грубо сделанный аджамён полностью покорил его вкусовые рецепторы. Когда Пёволь наслаждался аджамёном, что-то случилось. «Это вкусно!» Внезапно сбоку послышался женский голос. Когда Пёволь повернул голову, на него смотрела женщина лет 25. Ее ледяное выражение лица и взгляд были настолько внушительными, что ошеломляли. На ней был шейный платок из меха выдры, что добавляло ей внушительности. Вокруг женщины было несколько мужчин, похожих на телохранителей. Они смотрели на Пёволя с выражениями, из которых было ясно, что они не потерпят от него никаких шалостей. Пёволь даже не взглянул на них и сказал женщине: «Это соответствует моему вкусу, правда? Тогда дай и мне миску». Женщина села рядом с Пёволем. Стул был неудобным, потому что это был уличный торговец, но женщину это, похоже, не волновало. В отличие от случая с Пёволь, продавец подняла шум, вероятно, потому, что знала статус женщины. Продавец быстро протянул женщине миску с лапшой. «Наслаждайтесь едой, мисс». «Спасибо». Женщина размешала лапшу палочками, как это делал Пёволь, а затем взяла миску и выпила суп. «Очень вкусно. Я вдруг проголодался, увидев, что ты так вкусно ешь, проходя мимо. Я бы купил несколько штук и ел их почаще, если бы знал, что они такие вкусные. Вы, кажется, живете где-то здесь. Вот когда это случилось. Будь осторожен в том, что говоришь. Как ты смеешь говорить с дамой?» Телохранители позади нее зарычали яростным голосом. Выражение лица женщины слегка исказилось от их вмешательства. «Так, кто сказал вам вмешиваться? Мы просто пытаемся защитить вас, мисс. Вы беспокоите человека рядом со мной, пытаясь защитить меня. Мы приносим свои извинения». В конце концов, телохранители закрыли рты. Однако на их лицах отражалось недовольство. Они свирепо посмотрели на Пёволя. По их глазам было ясно, что они ни за что не отпустят его. Женщина извинилась перед Пёволем, сказав: «Мне очень жаль. Новые охранники создают проблемы из-за своей чрезмерной преданности. Я надеюсь, что вы простите нас с великодушием. Это должно быть тяжело. Ну, это пройдет». Женщина энергично ела лапшу палочками. Хотя они съели только по одной тарелке каждый, их желудки были полны. Пёволь положил на стол две монеты и встал. «А нет, мне нужна только одна монета. сказала она, но старуха рассмеялась, положив обе монеты в карман. Когда Пё Воль собирался уйти, женщина позвала его, держа миску. «Прошу прощения, как тебя зовут?» «Пё Воль, хорошее имя. Меня зовут Чо Юсель. Просто говорю». Чо Юсель слегка поклонился Пё Волю. Он посмотрел на ее лицо на мгновение, а затем вышел из киоска. После того, как он ушел, один из охранников осторожно сказал Чо Юселю: «Он кажется подозрительным персонажем. Я боюсь, что о том, что вы разговаривали с ним, может быть сообщено принцу». «Хм, ты ведь не собираешься об этом сообщать, не так ли? Это ошибка, просто ошибка это или нет, мы узнаем позже». Телохранитель молчал и плотно закрывал рот. Чо Юсель не обращала внимания на телохранителя и снова начала наслаждаться своей аджамён. Пё Воль снял комнату в большой гостинице рядом с Тыха. Когда он открыл окно, его глазам открылся вид на Тыха. Бесчисленные корабли плыли по огромному озеру, похожему на море. Большинство из них были рыбацкими лодками, а некоторые плавали по воде, чтобы продать их. Погода была солнечная, и ветер не дул, что создавало идеальные условия для плавания. Пё Воль лежал на кровати с широко открытым окном. Внезапно Гвя, тихо крутившаяся вокруг его руки, соскользнула на кровать. Гвя некоторое время бродила вокруг кровати, а затем исчезла в щели в стене. Пё Воль не волновался, потому что знал, что Гвя вернется, когда придет время. Как и ожидалось, Гвя вернулся через полчаса. Похоже, он поймал что-то съедобное. Гвя заметалась между пальцами Пё Воля. Пё Воль улыбнулся холодному ощущению чешуи Гви, касающейся его кожи. Он поднял руку и посмотрел в драгоценные ярко-красные глаза Гви. Встреча с Гвией была случайностью, но теперь они достигли точки, когда они могли общаться друг с другом душами. Даже просто глядя друг на друга, они, казалось, знали, о чем думает другой. Потершись щекой о щеку Пё Воля на мгновение, Гвия вернулась к вращению вокруг его руки. Пё Воль некоторое время похлопывал Гвия, а затем вышел из комнаты. Солнце еще не зашло, и оставаться в комнате было пустой тратой времени. У Пё Воль была привычка исследовать географию любой области, в которую он приезжал, поэтому он бродил по каждому углу улицы Тыха. Пройдя некоторое время, Пё Воль вышел на улицу, наполненную запахом железа. Улица с мастерскими находилась на окраине Тыха. Запах железа и жара были сильными, поэтому он находился вдали от шумного района, где жили люди. По улице мастерской гуляло довольно много людей. Большинство из них были воинами с оружием. Воины приходили в мастерские, чтобы купить оружие или починить собственное оружие. Поскольку Пё Воль уже починил свой призрачный клинок, у него не было причин входить в мастерские. Но он не мог просто пройти мимо улицы мастерской. Даже если ему ничего не нужно было немедленно, он не знал, какое оружие он обнаружит, если осмотрит каждую мастерскую. В конце концов, он получил призрачный клинок таким же образом. Позже Тан Сачу сделал ему новый, но он все еще использовал тот, что нашел в мастерской. Пё Воль заходил в каждую мастерскую и смотрел на оружие слева. Виды оружия также были разнообразны. Все оружие в Канга, от мечей и ножей до луков и арбалетов, казалось, было здесь. Но не было оружия, которое соответствовало бы стандартам Пё Воля. Уровень мастерства также был посредственным. Если бы Тан Сачу был здесь, он бы жестко раскритиковал мастеров. У них не было даже основ. Хотя Пё Воль не был Тан Сачу, его взгляд на оружие был даже выше, чем у него самого. Наверное, потому что он сам ими пользовался. Мусор. Пё Воль вздохнул и вошел в последнюю мастерскую. Но атмосфера здесь отличалась от других. Она была намного больше, чем другие мастерские, и внутри была аккуратно организована. Не только это, но и уровень оружия, выставленного на полках, также был довольно высоким. Состояние стали также было отличным, и баланс оружия был хорошим. Цена также была относительно низкой. Внезапно внимание Пё Воля привлекла связка маленьких иголок. Его называли иглами из коровьего волоса, потому что он был таким же тонким, как коровий волос. Он был настолько легким, что мог быть унесен ветром, но его было трудно использовать, поэтому немногие воины фактически использовали его. Это было, когда Пё Воль внимательно рассматривал иглу из коровьей шерсти. «Тебе нравится? Я сделал это». Внезапно рядом с ним раздался чей-то голос. Когда он повернул голову, то увидел подростка позднего подросткового возраста, смотрящего на него. Рукава у него были закатаны, на предплечьях виднелись ожоги, а часть лица была обожжена. «Ты сказал, что сделал это?» «Да, это то, что я сделал. Вы первый покупатель, который проявил к этому интерес. «Это так, да. Как тебя зовут?» «Меня зовут Дэ Йонсен. Я мастер в мастерской Чолсон». «Мастерская Чолсон, да. Мы следуем ведению клана Тан». Глава 322. Услышав уверенные слова Дэ Йонсена, Пё Воль проявил любопытство. «Вы смогли проследить ведение клана Тан?» «Да. Но город, в котором располагался клан Тан, находится более чем в 4000 ли отсюда. Ты уверен, что действительно следуешь их ведению? К счастью, наш хозяин является прямым потомком клана Тан, поэтому мы смогли следовать их ведению». «Это так?» «Да. Поскольку наш господин лично заявил об этом, это должно быть достоверно». «Тогда ты создал этот объект, используя ведение клана Тан?» «Да. Я сделал это, используя метод, которому научил нас наш мастер». Дэ Йонсен согласно кивнул. Пё Воль внимательно наблюдал за лицом Дэ Йонсена. Несмотря на то, что он был поздним подростком, его взгляд казался чрезмерно меланхоличным. В частности, в его запавших глазах был намек на безумие. Внешний вид Дэ Йонсена напомнил Пё Воль Тан Сачу. У него было такое же чувство, когда он впервые увидел Тан Сачу. Естественно, выражалось сумасшествие гениев, глубоко погруженных в свое дело. Пё Воль спросил Дэ Йонсена: «Могу ли я увидеть больше вещей, которые вы сделали?» «Да». Дэ Йонсен вытащил несколько предметов: мечи, луки и даже кинжалы разных видов. Однако ни один из них не был так хорош, как иголки из коровьей шерсти, которые держал Пё Воль. Первоначально создание небольших объектов требовало большего внимания к деталям и концентрации, однако Дэ Йонсен был другим. Он казался более сосредоточенным при создании небольших и легких предметов. Его метод изготовления иглы из коровьей шерсти отличался от ведения клана Тан. Пё Воль мало что знал об этом искусстве. Тем не менее, он провел достаточно времени с Тан Сачу, чтобы знать, какие качественные предметы были произведены, когда ведение клана Тан было активировано. Оружие в мастерской, сделанное с помощью ведения клана Тан, не соответствовало его стандартам. Они были рядом, но почему-то совсем немного. Они были похожи, но в них не было чего-то, что он не мог точно определить. Напротив, иглы из коровьей шерсти, сделанные Дэ Йонсен, были другими. Это было качество, которое не сильно отставало от Тан Сачу. «Я куплю иглы из коровьей шерсти. Правда, другие продукты намного лучше. Это единственное, что соответствует моим стандартам». «Ой». Дэ Йонсен был тронут словами Пё Воля. Казалось, его усилия наконец-то были вознаграждены. Прошло более 4 лет с тех пор, как он поступил в мастерскую Чолсон. За это время он обращался с железом, как учили в мастерской Чолсон. Хотя мастера, которые научили его обращаться с железом, сказали, что это ведение клана Тан, Дэ Йонсен не был впечатлен. Когда он стал более опытным в работе с железом, он начал сомневаться в слухах, которые он слышал о ведении клана Тан. Изделия клана Тан, которые когда-то славились своим качеством, считались лучшими в мире. Напротив, предметы, сделанные с помощью ведения, которому обучали на этом семинаре, были немного лучше, чем во внешнем мире, но не намного. Однако, поскольку так сказали владелец мастерской и мастера, он не мог раскрыть своих истинных чувств. Трудно было найти мастерскую, в которой к нему относились бы так же хорошо, как в мастерской Чолсон.